Глава 13. Феликс. «Зачем она здесь, Дэйв?» Ловлю проходящего мимо друга за рукав. Одно дело следить, чтобы не вляпалась никуда, другое практически домой притащить. «Вот и следим», — улыбнулся он, контролируя, чтобы Софи не слышала наш разговор. «Это одно из условий контракта. Девушка не должна знать о нем. И я прекрасно понимаю, почему Дмитрий Александрович потребовал работу именно такого формата». Отец прикрыл ей все счета. Поясняет друг. Даже мобильник отрубил. Но Дрейк прекрасно знает характер дочери и попросил подстраховать, дабы неразумное дитя не наделало глупостей на эмоциях. Осталось придумать объяснение, на кой хрен я ее сюда приволок. Захотел. Нахожу самое логичное. Понравилось. Решил показать, чем мы занимаемся. Давид согласно кивнул. Потому что это даже не ложь. И это хреново. Слушай, а за пацана он, значит, не переживает? Улыбаюсь, попивая пиво. Филипп работает у отца в компании, так что с голоду не помрет. За ним смотрим, только когда они вместе. Ну и так страхуем, если что. Маячок я на него еще ночью повесил. Мы не можем облажаться, Лекс. Дело не только в репутации. Банально в бабках. Знаю. Кривлюсь с досады. Все заработанное на последнем заказе мы спустили на хороший инструмент сюда, в мастерскую. И охранять богатых деток то еще удовольствие. Избалованные, истеричные, наглые. Считают себя хозяевами жизни. Но за них хорошо платят. Мы не обычная охрана для мажоров. Наша задача сложнее. Втереться в доверие, стать другом, быть рядом, страхуя, не давая делать глупости, при этом позволяя жить обычной жизнью. Это жестоко, но пока обходилось без особых проблем. В этом городе Дрейк стал нашим первым клиентом. Обычно эту дорогую услугу заказывают столичные бизнесмены, и тогда мы на время работы летим туда. Закончив, возвращаемся домой, ковыряться в тачках и гонять по ночам. Достало все это. Я тачки люблю, а не таскаться за чужими детьми по клубам, выдирая из рук наркоту. Софи вышла из машины Давида, громко хлопнув дверью. Друг недовольно поморщился, но, взяв сверток с ключами, полез под тачку. «Дай сигарету». Ей чертовски идет моя рубашка. Малышка не застегнула две верхние пуговицы. Оттуда игриво выглядывает белое кружево нижнего белья. Я уже успел его рассмотреть, пока она переодевалась, но все равно завораживает. «Перебьешься». Кидаю пустую банку в урну за ее спиной. Достаю из кармана брюк сигареты. Закуриваю, выпуская облачко дыма крошки в лицо. «Чего он меня сюда притащил?» спрашивает девушка. «Понятия не имею». Отвечать за Давида не стал. Будет логично, если это объяснит ей он. «Но могу так уж и быть провести экскурсию». «Это все ваше?» Она осматривается по сторонам, возвращает жадный взгляд на тлеющую у меня в зубах сигарету. «На!» Решил сжалиться и отдал ей половину. «Ты издеваешься?» Возмущается Софи, брезгливо рассматривая смятый фильтр. «Да и пожалуйста». Забрал, глубоко затянулся. Наклонился к ее лицу, едва не касаясь губами носа. Выдохнул дым. Девчонка в отместку саданула мне кулаком под дых. От неожиданности закашлялся и согнулся пополам. А она, взвизгнув, запрыгала на месте, прижимая к себе кисть. «Дура!» Ржу, выпрямляясь. «Мало тебе!» Подошла, виляя бедрами. Выдернула у меня из рук остатки сигареты и все же закурила. «Что там у вас происходит?» Не выдержав, Дэйв вылез из-под тачки. «Она дерется!» Тычу в девчонку пальцем, делая несчастные глаза. София, увидев мою морду, звонко рассмеялась. И мне понравился ее смех. Когда она не строит из себя непонятно что, очень милая. Я бы даже сказал, нежная девочка. «Ай-яй-яй, София!» Как нехорошо обижать больших дядей. Они ведь и обидеться могут. Как будешь тогда до дома добираться?» Подмигивает ей Давид. «В таком виде?» Она покрутилась вокруг своей оси, демонстрируя длинные ножки и красивые бедра под задравшейся рубашкой. «Я любую тачку поймаю и доберусь, куда захочу», заявляет самоуверенно. «Расплачиваться будешь натурой?» С трудом отрывая взгляд от ложбинки между грудей. «Вы опять...» Давид жалобно стонет, бросая на пол тряпку, которой вытирал руки. Он подходит к девушке вплотную, обнимает ее за талию. Мне стоит огромных усилий, чтобы не отвернуться. Но она успевает зацепиться за мой недовольный взгляд. Обхватывает друга за шею. Ведет пальчиками по татуировке на руке, очерчивая ее контур. «Я подумал, тебе нравится машина?» — шепчет ей Дэйв. А София не спускает с меня глаз. «Этой маленькой стерве нравится моя реакция». Друг ведет носом по ее щеке, вдыхая запах кожи. Но не позволяет себе ничего лишнего. Все в рамках. «Решил показать наш гараж. Думал, тебе будет интересно». Мужчина полностью переключает ее внимание на себя. заглядывает ей в глаза. Вижу, как ее пальчики сжимаются на его рабочей рубашке. Стараюсь не думать, что спереди голый торс, к которому он прижимает почти голую девчонку. София упивается моими эмоциями, но Давид отходит в сторону. «Так я угадал?» — поворачивает голову ко мне. «Да», — лжет эта зараза. «Здесь ей интересна совсем не машина, а игра с двумя взрослыми мужиками, думая, что это она диктует правила».